Пустая комната, стены оголены до бетона. На полу валяются куски сбитой штукатурки, стоят мешки со штукатурной смесью, пластиковые ведра. Кирилл, его одногруппник Ваня в рабочих комбинезонах орудуют кельмами, а не артель. Впрочем, Ваня предпочитает слово «фирма». Фирма существует лишь на словах для очередного заказчика. Представляться фирмой солиднее, но быть индивидуальным предпринимателем, каковым зарегистрировался Ваня, выгоднее. Таким образом, если смотреть под строго юридическим углом, со стороны налоговой службы Кирилл не напарник, а помощник или даже наемный работник, хотя прибыль распределяется поровну. Отделка жилых и нежилых помещений, покраска рамы дверей, поклейка обоев, полировка пола, даже мытье окон. Ваня открыт всему. Фирма сломается, как спичка, уже через год, не выдержав налогового бремени раз, конкуренции два, запугивание теми же конкурентами три, рэкетирского нажима четыре. Но сейчас Ваня чинит, восстанавливает и обновляет, лелея замыслы о расширении клиентуры, которую пока составляют знакомые знакомых. У Вани тоже нет отца. А вот младший брат, и, стало быть, еще более веская причина уклоняться от армии, есть. Сначала Ванин выбор пал на Институт стали и сплавов, как наименее притязательный вуз из ближайших к дому. Но когда он пошел сдавать экзамены, перепутал и попал в соседний Горный. Ваня поступил в Горный после 2 лет учебы в реставрационном техникуме, так что шпаклевка и малярный флизелин ему не в чуже. Кирилла, сразу оценив незаменимость его физических параметров, он натаскал. Аккуратность и обязательность, наработанные на ведении домашнего хозяйства, заменяют Кириллу сноровку. Кирилл хотел бесплатно сделать ремонт Антонине, но та отказалась, что Ваня без обиняков одобрил. Дружба дружбой, а табачок врозь. Ванино нежелание смотреть дальше своего кармана Кириллу неприятно. Монотонная штукатурная работа способствует разговорам, которые из-за Ваниной аполитичности часто превращаются в речи Кирилла, который вообще-то не речист, но смятение вынуждает. Кирилл. Значит, тебя не колышет, что в горнодобывающей отрасли уже давным-давно идет перманентный передел собственности? Ваня. Обреченно. Разъясни. Кирилл. Разъясняю. Бесплатная передача частной наземной и подземной собственности акционерными обществами открытого типа в долголетнее пользование и управление узкому кругу физических и юридических лиц, объединенных в акционерные общества закрытого типа, всякие ЗАО, ООО и прочая хрень, вдобавок обычно с участием иностранного капитала, и зарегистрированы они в зарубежных офшорных зонах с льготным режимом налогообложения. Ваня, из вежливости. О, как. Кирилл. Распродажа страны, конечно, началась не сегодня, но это апогей. Дальше уже только неприкрытая олигархия. Вся сырьевая промышленность монополизирована. Нефть и газ текут туда, куда эти господа хотят. А сверхнормативная прибыль от горной ренты им в кубышку. Но этого уже мало. Теперь те же руки загребут все предприятия, которые находились в государственной и народной собственности. Все! Ваня, осмелев. Да, эти предприятия разваливались. Людям зарплату не платили. А так, хоть, может, производство наладят. Платить будут. Кирилл. Ты все о своем, о девичьем. Платить. Дело в принципе. Ваня. Это не принцип, а какой-то фетиш. Неважно, кто хозяин. Лишь бы работало. Кирилл. Вы с моей матерью прямо в одну дудку дудите. Неважно, кто. Вот она мне на днях зачитала письмо 13. Не знаешь? Найди, почитай. Мол, наконец-то. Ну да, все вроде складно. Но только на минуточку, кто это пишет? Те, кто сделал себе миллиарды благодаря той власти, которую они теперь обличают. Мать в ответ тоже. Неважно, кто. А по-моему, это единственно важно. Хозяин квартиры, уже некоторое время стоящий в дверях. Золотые слова. Кто? Краеугольный вопрос. Вы посчитайте соотношение среди миллиардеров русских фамилий к, скажем так, другим. Вот где трагедия России. Кирилл. Я далек от антисемитизма. Хозяин квартиры. Так ведь и я тоже. Речь идет не о предубеждении. Речь идет о в корне разных системах ценностей. Нам не подходит их система ценностей, а им наша. Но власть в стране не должна принадлежать инороческой корпорации, исповедующей ценности, противоположной вековым ценностям русского народа. Кирилл. По-моему, власть денег не имеет национальности. Хозяин квартиры. Власть денег космополитична, вы совершенно правы. В этом она и противостоит ценностям национальным. Ценностям высшего порядка. Ваня. И что это за ценности? Хозяин квартиры. Жаль, что сами не понимаете. Кириллу. А вот вы многое понимаете, чем большинство ваших ровесников похвастаться не могут. Потому что им плевать, им самим хапнуть не терпится. Хотя есть разные ребята. Вам, думаю, не нужно разжевывать, что такое ценности высшего порядка и почему носитель этих ценностей — нация. Кирилл не решается выдать, что и для него тут не все очевидно, уступая роль профана Ване. Ваня. Ну а все-таки, какие ценности-то? Хозяин квартиры. Нематериальные. Служение. Жертвенность. Вопреки известному выражению, деньгам не служат. Это значило бы служить самому себе, а самому себе служить нельзя. Служить можно только тому, что тебя превосходит. Народ как общность превосходит меня, даже чисто количественно. Ваня. Когда вы объясняете, все очень понятно, но как-то не убеждает. Хозяин. Кириллу. А вас, надеюсь, убеждает? Кирилл. Меня ни одна теория до конца не убедит, пока она не подтверждена практикой. Хозяин. Больше с уважением, чем с иронией. О! Кирилл. Это научный подход. Хозяин. Должен вам сказать, что не только научный, но и в высшей степени политический. Не верить словам, только делам. По делам их судить. Ведь на основании чего мы судим об этой кодле, об этой насквозь коррумпированной и одним миром мазанной верхушке? Не на основании же их слов, верно? А для того, чтобы наши дела противостояли их делам, нам тоже необходимо сплотиться. Ваня. Нам? Хозяин квартиры, глядя на Кирилла. Нам, всем неравнодушным к судьбе России. Кирилл. Как интересно. Хозяин квартиры. Ну вот, допустим, вы придете на наше ближайшее собрание. Это будет уже кое-что. Задел, скажем так. Мы — это партия «Русское ядро». Я не представился. Артур Михайлович Батищев. Ваня. Спустя час на улице. Пойдешь? Кирилл молчит, поворачивая к себе визитную карточку то одной, то другой стороной, словно на ней может проступить что-то еще непрочитанное. Дома у Антонины. Кирилл приходит к Антонине как к себе домой, но не чувствует себя как дома. И потому что здесь ему намного лучше, чем дома. И потому что здесь ему труднее. Но этот визит не рядовой. Антонина пригласила его на свой день рождения. Они празднуют его втроем, считая Алмаза. Впрочем, этот день рождения выбивается для Кирилла из ряда прочих. Впервые он может подарить Антонине то, что считает настоящим подарком для женщины. Вообще-то половину вырученных за ремонт денег Кирилл отдает матери, но последние два заказа вылились, хотя такой каламбур показался бы Кириллу кощунством, во флакон туалетной воды Dior Dune. Кирилл ни с кем не советовался, а выбрал сам, по запаху, мысленно примеряя его к Антонине. Он объясняет сегодняшнюю тихость Антонины, даже для нее необычную, роскошью подарка, которая, конечно, может ввести в транс. Кирилл счастлив и горд. Оба состояния настолько у него редки, что Кирилл каждый раз, как теперь, переживает их впервые. Антонина, я тоже хочу сделать тебе подарок. Ты можешь взять любую вещь из этой квартиры. Любую, какую хочешь. Взгляд Кирилла ошеломленно переспрашивает, и Антонина повторяет. Какую хочешь. Кирилл озирается. Снять ли со стены фотографию в раме, забрать ли образец антонита, минерала, открытого хаосом. Но между внутренней жизнью его и кроманьонца все-таки есть качественная разница. Взгляд Кирилла падает на платяной шкаф, в воображении он распахивает дверцы. Там должна висеть блузка из переливчатой ткани, вроде плотного шелка, цвета меди. Кирилл, я бы взял книгу. Он не выбирает, а достает за корешок с полки первую попавшуюся. Кирилл читает машинально. Николай Бердяев. «Философия свободы». Антонина. Прямо в десятку. То, что тебе сейчас нужно. Я читала ее в том же возрасте. Стопку почти слепой машинописи. Кирилл, немного расстроенный своим попаданием. Философия не вызывает у него доверия. «Значит, рекомендуете?» Антонина молчит, глядя перед собой. И кажется, будто она никогда не говорила ни про слепую машинопись, ни про десятку. Будто она, так же, как и Кирилл, понятия не имеет, кто такой Бердяев. Антонина. «Я составила завещание. После моей смерти эта квартира достанется тебе. Тебе ведь нужна своя квартира». Кирилл, секунду назад вертевший книгу в руках, а теперь тоже забывший о ней. «Но почему вдруг?» Антонина. «Я уезжаю. В Германию. Видимо, навсегда. Но буду приезжать, если...» Кирилл. «Но вы же... А могилы родителей? Кто будет за ними ухаживать, забыли?» «А. Как я могла об этом забыть, Кирилл? За могилами тут будет кому ухаживать. Я обо всем позаботилась». «К. А алмаз?» «А. Я уже договорилась. Его возьмут хорошие люди. Они живут за городом. Он будет там на покое». «К. Как бы не так. Алмаза я беру себе». «А. Кирилл, у тебя же аллергия. Думаешь, я не...» «К. Но почему? Зачем?» «А. Я познакомилась там, когда гостила у родных с одним человеком. Он знал моего брата. Работал с ним вместе. Мы, наверное, с ним поженимся». Кирилл. «Ах, вот оно что! Решили провести остаток жизни в изобилии и комфорте? Ну, ясно. Собственный коттедж, уютный бюргер под боком. Пособие вам не полагается?» Антонина. «Как ты можешь?» Кирилл. «А, любовь. Ну, разумеется. Они сейчас активно покупают себе русских жен». Антонина. Она остается неестественно спокойной. «Тебе не стыдно?» Кирилл. «Мне? Стыдно? Это вам должно быть стыдно. Вы обманули меня. Вы обещали, что не уедете, что мы всегда будем вместе». Антонина. «Кирилл, я не могла такого обещать, хотя бы потому, что умру раньше». Кирилл. «Не надо передергивать. Тогда умрите со мной, а не с каким-то немцем, которого вы едва знаете». Антонина. «У тебя есть мать?» Кирилл. «При чем здесь мать? Мать — это мать, а вы — это вы. Я люблю вас с того дня, когда пришел в кружок. Я люблю вас всю жизнь и буду любить до смерти, своей и вашей, потому что когда вы умрете, и я жить не стану». Антонина. Не столько испугана, сколько скорбно. «Господи, Кирилл». Кирилл. «Что, господи? Почему вы так на меня смотрите? Уйди!» Со всего маху отпихивает алмаза, который с лаем прыгает на него. «Я что, пес? С пятном на морде, да?» Антонина. Это уже почти крик, хоть и будто придавленный. «Кирилл, я старше тебя на 26 лет!» Кирилл. «Да, и у меня нет таких материальных возможностей, как у немецкого пенсионера. Но у меня будут все возможности. Я вам все дам, все куплю. Всю Россию, всю Германию со всеми бюргерами в придачу. Вам нужен молодой мужчина». Кирилл безотчетно надвигается на Антонину, а она вполне сознательно, это выдает ее загнанный взгляд, отступает назад. Кириллу кажется, что боль и злость от этого загнанного взгляда раскачивают пол под его ногами. Антонина. Глухо и снова почти спокойно. «Мне уже никто не нужен, Кирилл. Никто, ни молодой, ни старый, кроме хирурга. У меня рак». Кирилл. Больше со злостью, чем с болью. «Ложь!» Антонина. Еще спокойнее. «Это правда. Нет никакого бюргера. Я просто не хотела... Думала, тебе так будет легче. Здесь мне не сумели помочь. Там, возможно, смогут. Ян Йозеф уже нашел клинику и договорился». Кирилл, не решив окончательно, верит он или нет. «Почему я ничего не знаю? Я чужой? Не племянник, да? Посторонний?» «Антонина, ты мне очень дорог, Кирилл. Очень. Если меня не вылечат, если мы больше никогда не увидимся, пожалуйста, живи здесь. Живи в этой квартире, ладно? Кирилл, я поеду с вами». «Антонина, ни за что. Ты можешь перебраться сюда сразу после моего отъезда». Кирилл мотает головой. «Я вымою полы, нигде не останется следов собаки». «Кирилл, это ваша квартира. И я сам не собака, чтобы ее сторожить». Антонина опускается на корточки, чтобы подобрать книгу, которую Кирилл выронил. Не стараясь запомнить, Кирилл навсегда запоминает ее вот так, далеко внизу, у своих ног. Кирилл берет у нее книгу. «Можно мне только сегодня остаться здесь на ночь?» «Антонина». «Нет». Она сжимает ладонями его лицо. Только когда Антонина встает на мыски, Кирилл понимает, что должен наклониться. Он склоняется, и Антонина целует его в губы. Это бережный, совсем не страстный поцелуй, но Кирилл чувствует, словно внутри него сошла снежная лавина. Это похоже одновременно и на электрический разряд, и на ожог льдом. Он не возбуждается, но почему-то в дальнейшем, именно при сексуальном возбуждении, его будет продергивать резкий холод. Антонина отпирает входную дверь. «Кирилл, дайте мне адрес тех людей за городом, я сам отвезу туда Алмаза». Дома. С Алмазом на поводке Кирилл входит в прихожую навстречу матери, остолбеневшей не при виде огромного пса, а при виде лица Кирилла. «Кирилл, еле слышно. Это временно». Отстегивает поводок, сползает по стене на пол. «Мать». «Кира». «Кирилл, все хорошо». Встает сначала на четвереньки, затем распрямляется, берет прислоненную к стене раскладушку и уходит в кухню. Утро. Кирилл выгулил Алмаза и сидит в кухне над чашкой кофе. Мать не следит за расписанием его лекций, поэтому ушла на работу, только немного озадаченная тем, что Кирилл, чьи занятия обычно начинаются раньше, чем часы ее присутствия в институте, до сих пор дома. Кирилл сидит еще некоторое время, затем встает и идет в ванную. Он наполняет ванну почти до краев терпимо горячей водой, раздевается. Спохватившись, запирается на щеколду от Алмаза. Берет что-то совсем маленькое из туалетного шкафчика и залезает с этим в ванну. Чуть ли не половина воды выплескивается под его тяжестью, чего Кирилл как бы демонстративно перед самим собой, а может и вправду не замечает. Он лежит около минуты с закрытыми глазами, погрузив руки под воду. Наконец чиркает бритвой по запястью и рефлекторно вздрагивает, как вздрагивают от внутреннего толчка или неожиданного, но не неприятного прикосновения. Секунду Кирилл выглядит расслабленным. Кровь всплывает на поверхность и быстро начинает расходиться. Кирилл порывисто открывает глаза, стискивает правой рукой левое запястье и пытается вылезти из ванны, но только бултыхается, почти до конца расплескивая воду. Без опоры на руки все тщетно. Ему приходится отпустить запястье, но даже так из ванны он скорее вываливается. Без помощи правой руки щеколду не отодвинешь. Снаружи в дверь скребется, подвывая Алмаз. Пальцы трясутся и не слушаются. Но вот, наконец, дверь распахнута. Кирилл, сжимая запястье с такой силой, будто душит крошечное существо, бежит в кухню. Там в одном из ящиков буфета аптечка, но бинта нет. Кирилл мечется, ища чем перевязать запястье, и то и дело отталкивая пса, которого заразил своей паникой. Уже какое-то время он слышит писк, но не сразу соображает, где его источник, как и то, что это не просто писк, а с интервалами повторяющаяся мамочка. Наконец Кирилл срывает с крючка кухонное полотенце, обматывает им кисть, затягивает и завязывает узел, держа зубами один конец. Оседает на пол, обнимает за шею Алмаза и плачет. Месяц после отъезда Антонины Кирилл не посещает занятия. В основном он лежит на кровати, даже когда рядом за письменным столом работает мать. Они не мешают друг другу. Мать написала в деканат объяснительную записку. Выбор слова ее не подвел, переутомление ненатужно встает в ряд с активностью на семинарах, отсутствием хвостов и пропущенных лекций, и курсовыми, к которым трудно придраться. Кирилл читает Бердяева. Одолев философию свободы, он просит мать взять для него в библиотеке еще что-нибудь того же автора. Изложив свое нелестное мнение о русской религиозной философии и Николае Александровиче в частности, как наиболее злостном шарлатане, мать, видимо, не решаясь оттолкнуть просьбу, а, возможно, и желая что-то сделать для Кирилла именно сейчас, все же приносит вечером сразу несколько книг. Сначала Кирилл просто хотел подержать в руках нечто, чего касалось Антонина, не отгибая обложку и тем более не пытаясь читать. Но долго держать книгу нераскрытой как-то противоестественно, а поскольку выпустить ее из рук Кирилл все еще не может, он, почти насилуя себя, ее открывает. Первую страницу Кирилл прочитывает так, как, коротая ожидание где-нибудь в приемной, читают инструкцию пожарной безопасности. Со второй страницы его предубеждение начинает мерцать, а примерно после пятой изглаживается начисто. И когда на середине Кирилл вдруг вспоминает о том, что вытащил книгу наугад и чуть-чуть не поставил обратно, его бросает в пот. До Бердяева Кирилл считал, что свобода — это позывной, должный приводить людскую массу из одного агрегатного состояния в другое и побуждать кем-то за нее уже просчитанным и учтенным действием. Теперь ему становится не по себе от мысли, что он мог уйти из жизни в этом узколобом, кроманьонском, жлобском самообольщении и не узнать, что человек принадлежит царству свободы, а свобода есть свойство абсолютного бытия. Человек космичен, микрокосм, вот основная истина познания человека. Вселенная может входить в человека, им ассимилироваться, им познаваться и постигаться, потому только, что в человеке есть весь состав Вселенной, все ее силы и качества, что человек — цельная малая Вселенная. Николай Александрович Бердяев. Смысл творчества. Свобода, творчество, абсолют, дух, космос, вечность, богоподобие, божественная жизнь, повторяет Кирилл про себя опять и опять. Цель человеческой жизни и человеческой истории — осуществление Царства Божьего через творчество в свободе духа. Кирилл уже понимает, что такое свобода духа. Это то, что есть у него, и чего нет у матери с ее марксистами, заложниками желудочно-кишечного понимания природы человека. Но что значит осуществлять Царство Божие через творчество? Кирилл, сколько ни напрягает ум, и то, что принимает в себе за интуицию, понять не может. Даже в самом общем смысле. Одно ему ясно. Он не способен к творчеству. И в этом его изъян. Изъян, который, как и все прочие, известные лишь ему, будет его тайной. Тайной даже от самого себя. Только то добро, которое есть результат свободы духа, обладает истинной ценностью и является настоящим добром. Принудительную разумную необходимость добра христианство отвергает. Николай Александрович Бердяев. Смысл истории. Прочитав эту фразу, Кирилл осознает, что и он всегда отвергал принудительную разумную необходимость добра, которая лежит в основании и социалистического, и социального государства. Что именно рассчитанная механическая забота, выхолощенная от всякой сверхзадачи, замкнутая сама на себе, вызывает у него то подспудное раздражение, которое он только успевает поймать и тут же отбрасывает, когда ему случается читать или слушать левых, от социал-демократов до коммунистов. Но как быть с необходимостью, от которой Кирилл отступиться не может, и которая схлестывается не на жизнь, а на смерть, с идеей добра как порождения свободы и только свободы? С необходимостью порядка? Кирилл ломает голову над тем, как совместить в теории то, что он парадоксальным образом совмещает в себе самом. Отрицание прагматично посюстороннего морального императива, гармонии принудиловки, с поставленным надо всем порядком как гарантом против хаоса, произвола, несправедливости и неопределенности. Главное, потому что это больше всего другого страшит Кирилла, от неопределенности. Наконец Кириллу кажется, что выход найден. Существует благо общества, и существует всеобщее благо, как благо всех. Последнее зиждется на выравнивании, то бишь уравнивании, потому что иначе кто-нибудь обязательно останется обделен и недоволен. Искусственное уравнивание, что говорить, враждебное творчеству и свободе, враждебно духу, в конце концов. Тогда как благо общества вовсе не предполагает, что доволен каждый. Благо общества — это когда общество пусть не все, но наиболее сознательные его члены свободно принимают господство порядка, который в свою очередь служит поддержанию порядка космического, то есть служит логосу, то есть служит добру, красоте и истине. Теперь у Кирилла все сходится. Он сам не ожидал от себя такой стройности философской мысли. Это, пожалуй, его интеллектуальная вершина. И ее тоже следует таить от окружающих. От тех, кому такой уровень сознания просто недоступен, как недоступен он по большому счету самому Кириллу, тем бесценнее единичный прорыв. Кирилл зачитывает. «Социализм в опыте осуществления своего будет не тем, к чему социалисты стремятся. Он вскроет новые внутренние противоречия человеческой жизни, которые сделают невозможным осуществление тех задач, которые выставило социалистическое движение. Он никогда не осуществит ни того освобождения человеческого труда, которого Маркс хотел достигнуть связыванием труда, никогда не приведет человека к богатству, не осуществит равенство, а создаст лишь новую вражду между людьми, новую разобщенность и неслыханные формы гнета». Смысл истории. Мать. «По-моему, на редкость заурядно». Кирилл. «А по-моему, как раз объемно. Свобода — это не гражданские права, а творчество». Мать. «И давно ты стал творцом?» Кирилл. «При чем здесь я? Я же не о себе, я...» Мать. «В том-то и дело, что творчество, если мы с тобой одно и то же под ним понимаем, удел немногих, а гражданские права распространяются на всех». Кирилл. «Боюсь, что под творчеством мы с тобой понимаем разное. Творческий акт космичен». Мать. «Ой, только избавь меня от этой пошлости и мракобесия. Если ты вдруг стал о чем-то задумываться, то почитал бы лучше...» Кирилл. «Маркса?» Мать. «Зачем Маркса? Канта?» Кирилл. С издевкой. «Может, лучше Гегеля?» Мать. «Ты над ним уснешь. Хватит, поболтали. 12-й час, а мне еще 2 аспирантские работы просмотреть надо». Кирилл вступает в партию «Русское ядро». Это первый поступок такой степени весомости, которую он утаивает от матери. Потому что все-таки не готов пока идти с ней на разрыв. Конечно, рано или поздно тайное станет явным, но у Кирилла есть время, чтобы примирить мать со своими политическими симпатиями до того, как она узнает, в какую твердую форму те отлились. Кирилл. «Эти люди единственные, кто говорит прежде всего не о бюджете, не о пенсии, не о ВВП, не о займе в Международном банке, не о газовой трубе, а о России и русской нации». Мать. Со смешком. «А русская нация, по-твоему, что? Это люди, которых прежде всего касается и бюджет, и пенсии, и ВВП». Кирилл. «Не только люди». Мать. «Да, плюс ресурсы, которые кормят людей». Кирилл. «Ну, конечно, человек есть то, что он ест. Как ты не видишь, материализм — это смешно. Это детский сад. Он еще в 19 веке себя изжил». Мать. «А ты у нас, получается, передовой идеалист и прогрессивный мистик? Так вот, по поводу идеализма. Если бы ты, летя на гребне волны, хоть иногда читал, что пишут сейчас, а не что писали 100 и больше лет назад, ты бы знал, что на наших глазах такой введенный в оборот немецкими идеалистами конструкт, как нация, отмирает». Кирилл. «Это современные западные леваки, их подпевалы здесь считают нацию конструктом, а нация — это...» Мать. С напором. «Это?» Обрывает еще не слишком долгую заминку. «Запомни. Нация — понятие политическое, а не мистическое. Как только она начинает преподноситься как мистическое...» Кирилл. «Знаю. Как только нация задумывается о том, что делает ее единым целым, вы и чучело Гитлера под нос». Мать. «Да кто пока задумался, кроме кучки недорослей вроде тебя, загипнотизированных твоим Батищевым? Бог ты мой, нация задумывается. Будто хоть кому-то досуг. Война, бандитизм, нищета». Кирилл, убрав жесткость. «Так ведь у нас, то есть у них, одним из первых пунктов — социальная справедливость. В программе так и написано. Достойно оплачиваемый труд, а также обеспечение и защита достойных условий труда. Экономика, ориентированная на процветание граждан, а не на обогащение олигархов. Просто нельзя ставить телегу впереди лошади. Мне осточертел примат экономики. Я думал, и тебе тоже. Мать, ваша лошадь без кнута с места не тронется. Кирилл. А вот ошибаешься. И без кнута, и без кормушки. Я не понимаю. Вы с сестрой в деревне после войны лебеду ели, но ты утащила из библиотеки Аристотеля, которого иначе на курево бы пустили, и читала запоем. Значит, ты могла думать не только о еде? Мать. Да. Аристотель от мысли о еде неплохо отвлекал. На время. Ее тон неожиданно смягчается. Ты правда не понимаешь. Мы жевали эту лебеду. Мать из нее пекла лепешки. Варила вроде щей. Мы с Надей подозревали, что это не совсем настоящая еда. И что где-то есть настоящая, но не знали, из чего ее делают. Кирилл. В книге о вкусной и здоровой пище про это подробно написано. Мать. А все-таки ты не просто хам. Ты безмозглый хам. Пошел вон. Сгинь куда хочешь, к своим черносотенцам, чтобы только я тебя несколько часов не видела. И дверью не смей хлопать. Потолок рухнет. Тиранозавр. Сила есть, ума не надо. Как общественно-политическое движение, русское ядро существует с 91 года, как зарегистрированная партия с 93-го. Блок, в состав которого она вошла, наряду еще с несколькими оппозиционными правительству и ельцинским реформам партиями, набрал на выборах чуть больше 1% голосов, не преодолев 5-процентный барьер. Впрочем, четверо одномандатных депутатов все же проскочили. Проскочили — определение Батищева. Незадолго до того, как Кирилл вступил в партию, штаб покинули несколько человек, разругавшихся с лидером. На партийной конференции, после которой Кирилл созревает для вступления, Батищев заявляет о том, что руководство партии нуждается в молодых кадрах. После конференции он подходит к Кириллу, даже на Камчатке, куда он сел из тактичности, заметному в снятом под конференцию маленьком актовом бывшего ПТУ, жмет ему руку и благодарит за приход. Конечно, запомнил. Как не запомнить? Вместе с партбилетом Кирилл получает от своего ровесника Олега, студента-филолога и единственного работника штаба моложе 30 лет, первое задание — распространить в своем вузе выпускаемый партией листок. Листок называется «Общая теория русского поля». После относительно успешного распространения и проведенной с Кириллом беседы, Олег поручает ему вести там же, в институте, систематическую агитацию. Независимо от плодов агитации, Кирилл неизменно поощряем на словах Батищевым, с которым они часто сталкиваются в офисе штаба, где обоим просто нравится бывать. Кирилл обыкновенно молча сидит в приемной, где обычно толкается немало говорливого люда, и куда из своего кабинета периодически выходит Батищев, чтобы вникнуть и скупо дать оценку. Олег отвечает на еженедельный обзор прессы. Партию в прессе упоминают редко, но ритуалы создают ритм партийной жизни. В присутствии Батищева никто, даже Олег, которому этого явно хочется, не дерзает поинтересоваться у Кирилла, по какому праву он здесь вообще. Возможно, впрочем, благонадежный и решительный вид юноши тому причиной, а не флюиды покровительства, исходящие от лидера. За Кириллом закрепляется определенная работа, в основном насущная и практическая, мера ответственности которой растет от раза к разу. Отвести и забрать из типографии тираж листка, осмотреть снятое для конференции помещение, организовать вывоз и погрузку транспарантов и руководства перед митингом. Кириллу нравится, что он не состоит при персоне Батищева, в этом его отличие от Олега, по существу шестерки. Батищев обращается к нему реже, зато уважительнее, при этом близость к телу Кириллу безразлична. Она, однако, обретает физическое выражение на очередном митинге, когда Батищев, Олег и Кирилл вдруг словно ненароком оказываются стоящими в одну линию. Олег, Кириллу сквозь зубы, не поворачивая головы. «Постригся бы. Ты же не футболист». Батищев, в полголоса, также не поворачивая головы. «Не слушай. Длина в самый раз. Настоящий русский витязь». Скрытое выходит на поверхность не так, как это виделось Кириллу. Однажды Кирилл застает мать, стоящей посреди прихожей, и изучающий его партбилет, который она нашла, зачем-то решив сама положить Кириллу в бумажник деньги на хозяйство. Заметив Кирилла, мать просто кладет партбилет обратно в карман его куртки. Они не обмениваются ни единым словом. Ночной клуб, но не тот, где Кирилл год назад очутился по воле Паши, а более, если так можно выразиться, скромный. У Дениса, пригласившего сюда друга, с которым вдруг столкнулся впервые после школы, запросы меньше. Они сидят за барной стойкой рядом, но вынуждены перекрикивать музыку. «Кирилл, у меня в голове не укладывается. Ты и вдруг на актера. Ты ведь в школе этим не увлекался. Никакими студиями». «Денис». «Да я сам себе поражаюсь. Это, знаешь, как-то спонтанно вышло. Вот про тебя все еще седьмого класса знали, что будешь камни изучать». «Кирилл». «Минералы». «Денис». «Ну, я это имел в виду. А я пошел, честно сказать, за компанию. Того парня забраковали, а меня приняли. Мне потом говорили, такое случается, потому что тот, кто ничего не ждет, расслаблен, не зажат. У тебя вечер вторника не занят? Тогда приходи в театр на проспекте Буденного, будет премьера. Осьмынин поставил частично с нами студентами, частично с актерами своей труппы, царя Максимилиана». «Кирилл». «Кто это Осьмынин?» «Денис». «Да ты чего? Это легенда. Он у нас на курсе преподает. Приходи. Я играю царевича Адольфа». «Кирилл». С усмешкой. «Адольфа?» «Денис». «Ага. Я сам только уже по ходу репетиции обвыкся. Это такой, знаешь, народный театр. То есть не фольклор, но по мотивам фольклора. Царь Максимилиан, язычник, хочет жениться на дерзкой богине Венере». «Кирилл». «На богине? Не слабо». «Денис». «А его сын, царевич Адольф, христианин, не хочет покоряться и поклониться кумирицким богам. Его мучают и казнят, но в конце царю Максимилиану приходит отмщение. Вот и вся пьеса. Но что из нее Осьмынин сделал? Раз увидишь, и тебе вся эта реалистическая психологическая труха век будет не нужна». «Кирилл». «Она мне и сейчас не нужна. А на вашу премьеру приду обязательно». «Денис». Он уже завелся. «Это гиньоль! Стихия, безумие! Все взаправду! У нас кровь настоящая! Не моя, конечно, набой не закупили! Как в перформансах венских акционистов! Как у Костелуччи! Хотя насчет Костелуччи не хочу врать, не помню». Театр. Идет спектакль. «Царь Максимилиан». В золотом распахнутом на голой груди ватнике, в золотых ватных штанах и золотой бумажной короне. «Сяду на трон, воцарюся, возьму в руки скипетр и державу, на голову царскую корону и буду судить по закону. Правых, неправых, виновных, невиновных. Правых буду на волю выпускать, виновных буду по тюрьмам сажать. Буду судить царей, царевичей, королей, королевичей и своего непокорного сына Адольфа». Текст «Здесь и далее» цитируется по произведению «Царь Максимилиан», театр Алексея Ремезова, Санкт-Петербург, государственное издательство, 1920 год. Богиня Венера в красном латексном корсете. «А вот и я, дерзкая кумирицкая богиня, странствую по чистому полю, по широкому раздолью, ищу встречного и поперечного, с кем бы я могла побиться-порубиться. О, если б я царя Максимилиана увидала, я бы его сбила, срубила и труп его в огне спалила». Царь Максимилиан. «Дети, вы знаете, я овдовел, а вы у меня осиротели. Хочу жениться на дерзкой богине. Она желать желает, только повергает нас дерзким кумирическим богам и золотым статуям. Поверуйте». Рыцари. В таких же, как у царя, ватных штанах, но не золотых, а обычных. И без ватников, зато с галстуками. «Веруем!» Царь Максимилиан. «Божитесь!» Рыцари. «Божимся!» Адольф. В одних только белых джинсах. «Не божусь я! Не клянусь я отцовским дерзким кумирическим богам и золотым статуям!» Царь Максимилиан. «Любезный Адольф, сын мой, страшись моего родительского гнева! Поверуй и поклонись нашим кумирическим богам!» Адольф. «Я ваши кумирические боги повергаю себе под ноги, в грязь топчу, веровать не хочу! Верую в Господа нашего Иисуса Христа и целую его в уста, и содержу его святой закон». Голые кумирические боги, они же скоморохи, понарошку сражаются двумя ракетами, напоминающими фалосы. На них же, скрещенных иксом, они затем распинают царевича, после того, как колесовали его на лотерейном барабане. Венера с помощью Аники-воина Он в камуфляже побеждает бога Марса в красном плаще и красных трусах. Его играет тот же актер, что и царя Максимилиана. Аника воин хочет покарать царя за убиенного царевича, но его утаскивает на Аркане смерть. Ее играет та же актриса, что и Венеру, только в черном корсете. Солдаты царя Мамая, явившегося завоевать царство Максимилиана, подвешивают его рыцари вниз головами на крюках, затем расстреливают из водометов темно-коричневой жидкостью, и те превращаются в горящие факелы. Это проекция, изображение огня. На самого царя Максимилиана по золотому желобу, появляющемуся откуда-то из задней стены, стекает белая масса. Исполинский рыцарь, ходячая, правда, с трудом, его изображают два актера, один сидит на плечах другого, возмездие, ударяет оплывающую фигуру со всего размаха деревянным мечом, и та валится, как мешок. После каждой казни молодцы-скоморохи выплескивают на сцену кровь из ведер и моют ее швабрами. Некоторые зрители нарочито громко встают с мест и начинают двигаться к выходу. Позади Кирилла, он сидит в одном из первых рядов, слышны выкрики «Безобразие! Докатились!» и тому подобные, легко представимые. Пронзительный немолодой женский голос. «Это порнография насилия!» Почти такой же голос. «Да просто порнография!» Вначале режиссерские приемы и образные решения кажутся Кириллу уж слишком лобовыми, грубыми, не столько даже в прямом, сколько в переносном смысле. Не потому, что он может сравнить это зрелище с чем-то более изощренным, театрал из него как из новорожденного, а потому что чересчур все доходчиво, по крайней мере, до него. Но то, что он видит перед собой, настолько не имеет ничего общего с тем, что он видел раньше, насколько, наверное, то, что видит упомянутый новорожденный своим прорезавшимся зрением, ничего общего не имеет с двойной тьмой слепоты и материнской утробы. Хотя банальным шоком новизны и непривычности дело не исчерпывается, и не исчерпывается далеко. Кириллу кажется, или лучше сказать, им ощущается так, будто он смотрит не из реальности в мир вымысла, а из вымысла, довольно убогого, в реальность. И его младенческое зрение прорезалось для этой реальности на очень короткое время, а потом снова слепота. Поэтому, начиная примерно с мученичества Адольфа, Кирилл не отрывает взгляда от сцены. Впрочем, это клише «не отрывает взгляда» в данном случае просто кощунственно и несуразно. Разве возможно оторваться от реальности? Разве можно перестать ее видеть, если ты зряч и если это реальность? Такое однажды уже было с Кириллом, когда он впервые попал в минералогический музей. Он ни о чем не думает и ничего не чувствует. Он во власти превосходящей его силы. Если бы Кирилл раздвоился и посмотрел на себя со стороны, он испугался бы своего остекленевшего взгляда. И не только взгляда. Девушка, сидящая рядом с Кириллом. «Ой, у вас кровь!» Кирилл, не отводя глаз от сцены. «Да, крови много». Девушка. «Да нет, у вас кровь!» Своим платочком она промокает кровь у Кирилла под носом. Кирилл, словно очнувшись, отдергивается. После спектакля в гримерке. Денис, бледный и мокрый, переодеваясь. «Ну как?» Кирилл. «Это просто... Я слов не нахожу. Ты гений!» Денис. «Это Осьмынин гений. И Рудковский, который царя играл. Он ведущий актер в труппе. На него специально ходят». Кирилл. «Я могу что-нибудь для вас сделать?» «Ну, для театра. Если наша партия пройдет в Мосгордуму...» Денис. «А, ты же в политику подался. Я забыл». Кирилл. «Например, можно добиться, чтобы для театра построили новое современное здание». Денис. «Я Осьмынина спрошу. Насчет того, чем ты в Мосгордуме можешь быть полезен». Кирилл, не слыша подкола. «А я могу присутствовать на репетициях?» Денис. «Спрошу». Актриса, исполнявшая роль Венеры, заглядывая в гримерку. «Можно?» Денис. «Конечно, заходите. Это Вика. Это Кирилл, мой одноклассник». Вика, подавай Кириллу руку. «Дерзкая богиня Венера». Денис. «Вика очень нам помогала советами». Вика. Старуха наставляла молодежь. Она улыбается, Денис смеется, Кирилл неуверенно усмехается, еще держа руку женщины в своей.